Глава 9. Я узнаю, откуда берутся зомби. Летать на Пегасе днем опасно, потому что, если не соблюдать осторожность и тебя заметят, можно стать причиной серьезной дорожной аварии на скоростном шоссе Лонг-Айленда. Я старался держать пирата под прикрытием облаков, которые зимой, к счастью, плыли довольно низко. Мы мчались, озираясь окрестности и стараясь не потерять из виду белый микроавтобус лагеря полукровок. В воздухе было намного холоднее, чем на земле, и ледяной дождь тонкими иголками вонзался в кожу лица и рук. Я жалел, что не захватил из лагеря теплое нижнее белье, предназначенное для спасателей, которое продают в нашей лавке, но после истории с Фебой и кровью кентавра на футболке я не очень-то доверял их товарам. Мы дважды теряли микроавтобус из виду, но внутреннее чутье уверенно подсказывало мне, что сначала они отправятся на Манхэттен, поэтому было нетрудно снова их отследить. Движение в каникулы было жуткое. Раньше часов 9 они до города не доберутся. Я приказал пирату опуститься на верхушку Крайслер-билдинга и проследил за белыми автомобилем, думая, что они остановятся на кольце автобусов Грейхаунд, но они поехали дальше. «Куда Аргус их везет?» — пробормотал я. «За рулем не Аргус, босс», — сказал пират. «Та девушка». «Какая девушка?» «Охотница». «С какой-то штукой на голове, похожей на серебряную корону». «Зоя?» «Точно она». «Эй, смотрите, пончики продают. Может воспользоваться переходом?» Я попытался объяснить пирату, что при появлении на переходе Пегаса у любого копа, жующего свои пончики, случится сердечный приступ, но, похоже, до него не очень-то дошло. Между тем микроавтобус продолжал двигаться по направлению к туннелю Линкольна. Мне никогда не приходило в голову, что Зоя умеет водить. То есть, на вид 16 лет ей не было. Но учтите, она бессмертная. Я задумался, есть ли у нее нью-йоркские права. Если есть, то какая дата рождения там стоит? «Ладно», — сказал я, — «давай держаться за ними». Мы почти уже взлетели с Крайслер-билдинга, когда пират тревожно заржал и едва не сбросил меня. Что-то ползло по моей ноге, извиваясь, как змея. Я потянулся за мечом, но, взглянув вниз, увидел, что никакая это не змея. Лозы. Виноградные лозы. Они пробивались сквозь трещины в бетоне здания. Они обвились вокруг ног пирата, опутали мои лодыжки, так что мы не смогли сдвинуться с места. «Куда-то собрались?» — спросил мистер Д. Он сидел на краю крыши в леопардовом спортивном костюме, болтая ногами в воздухе, и ветер трепал его черные кудри. «Ну и ну!» — пронзительно заржал пират. «Это же пижон-пьяница!» Мистер Д. раздраженно вздохнул. «Следующего человека или коня, который назовет меня пижоном и пьяницей, я утоплю в бутылке Мерло!» «Мистер Д.» — спросил я, стараясь сохранить невозмутимость, несмотря на виноградные лозы, облетавшие мне ноги. «Чего вы хотите?» «А, чего я хочу?» «Возможно, ты думал, что бессмертный и всесильный директор лагеря не заметит, что ты уехал без разрешения?» «Что ж, верно. Мне следовало бы сбросить тебя с этого здания, придержав Пегаса, и посмотреть, каким героем ты выглядел бы, пока падал». Я стиснул кулаки. Я знал, что мне следовало бы помалкивать, но мистер Д. собирался убить меня или с позором приволочь обратно в лагерь. Оба варианта меня не устраивали. «Почему вы меня так ненавидите? Что я вам такого сделал?» Пурпурные огоньки вспыхнули в его глазах. «Ты герой, мальчик. Других причин мне не надо. Я должен отправиться на эти поиски. Я обязан помочь своим друзьям. Этого вам не понять». «Босс», — нервно сказал пират, — «с учетом того, что лоза оплела нас на высоте 900 футов, могли бы быть и повежливее». Лоза еще туже стиснула меня своими кольцами. А белый автобусик под нами уезжал все дальше и дальше. Скоро он скроется из виду. «Я никогда не рассказывал тебе об Ариадне?» — спросил мистер Д. «Прекрасной юной принцессе Скрита. Ей тоже нравилось помогать своим друзьям. Ну, она и помогла юному герою, которого звали Тесей, тоже сыну Посейдона. Она дала ему клубок волшебной пряжи, с помощью которого он нашел выход из лабиринта. И знаешь, как Тесей отблагодарил ее?» Мне захотелось крикнуть в ответ. «Ты меня это не колышет!» «Ну, не думаю, что это сократило повествование мистера Д.» «Они поженились», — сказал я, — «и с тех пор зажили счастливо. Конец истории». «Не совсем», — усмехнулся мистер Д. «Тесей сказал, что женится на ней. взял Ариадну на борт корабля и отплыл в Афины. На полпути назад, на маленьком острове под названием Наксос, он... Интересно, какое слово вы, смертный, употребляете сегодня? Он кинул ее. И знаешь, это ведь я нашел ее там. Одинокую, с разбитым сердцем, рыдавшую навзрыд. Она отказалась от всего, бросила все привычное ей с детства, чтобы помочь отважному юному герою, который вышвырнул ее, как стоптанную сандалию. «Это плохо», — согласился я. «Но это случилось 1000 лет назад. Какое это имеет отношение ко мне?» «Я влюбился в Ариадну, мальчик», — холодно произнес мистер Д. «Я исцелил ее разбитое сердце. Когда она умерла, сделал ее своей бессмертной женой на Олимпе. Она и по сей день ждет меня. И я вернусь к ней, как только закончится это проклятое столетнее наказание в вашем дурацком лагере». «Так вы...» — я уставился на него. «Вы женаты? Но я думал, что вы попали на землю из-за того, что приставали к лесной нимфе». «Суть в том, что вы все герои одинаковы. Ты обвиняешь нас, богов, в пустословии. Лучше посмотри на себя и себе подобных. Вы берете того, кто вам нужен, используете, а потом предаете всех и вся. Так что героев я не терплю, ты уж прости. Себялюбивый неблагодарный народец, спроси Ариадну. Или Медею, или, к примеру, Зою Ночную Тень». «Что значит «спроси Зою»?» Мистер Д махнул рукой. «Ступай, догоняй своих глупых друзей». Лозы спали с моих ног. Я недоверчиво заморгал. «Вы меня отпускаете? Вот просто так? Пророчество гласит, что по крайней мере двое из вас погибнут. Возможно, мне повезет, и одним из погибших станешь ты. Но помни мои слова, сын Посейдона. Выживешь ты или погибнешь, все равно в конечном счете окажешься не лучше других героев». С этими словами Дионис щелкнул пальцами. Облик его сложился, как бумажная рекламка. Прозвучал хлопок, и он исчез, оставив после себя слабый винный запах, который быстро развеялся на ветру. «Они совсем близко», — сказал пират. Я кивнул, хотя меня больше встревожило то, что мистер Д отпустил меня, а не отволок в лагерь. Это значило, он действительно верил, что мы потерпим сокрушительный провал. «Поехали, пират», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более оптимистичнее. «Я куплю тебе пончиков в Нью-Джерси». Однако выяснилось, что и в Нью-Джерси я не смог купить Пегасу пончиков. Зоя гнала на юг как сумасшедшая, и мы оказались в Мэриленде, прежде чем она наконец решила передохнуть и свернула к гостинице. Пират едва не падал на землю, так он устал. «Со мной все будет в порядке, босс», — задыхаясь, сказал Пегас. «Просто передохну немного». «Оставайся на месте», — сказал я ему. «Пойду разведаю, что и как». «Оставайся на месте. Это я умею. Это можно». Надев кепку-невидимку, я пошел к универмагу. Трудно было держаться спокойно и раскованно. Приходилось постоянно напоминать себе, что меня никто не видит, и уступать людям дорогу, чтобы они не врезались в меня. Я думал, что, зайдя внутрь, немного согреюсь, возможно, выпью чашку горячего шоколада. У меня завалялось еще немного мелочи. Можно будет оставить ее на прилавке. Я раздумывал, станет ли чашка невидимой в моей руке, или мне придется решать проблему горячего шоколада, парящего в воздухе, когда весь мой план рухнул. Я увидел Зою, Талию, Бьянку и Гроувера, выходивших из магазина. «Ты уверен, Гроувер?» — спросила Талия. «Да, вполне уверен. На 99%. Ладно, на 85%. «И ты делал это с желудями?» — недоверчиво спросила Бьянка. «Это освещенное временем заклятие, если хочешь кого-то выследить», — оскорбленно произнес Гроувер. «То есть я вполне уверен, что сделал все правильно». «Округ Колумбия примерно в 60 милях отсюда», — сказала Бьянка. «Мы с Ником...» — она нахмурилась. «Жили там. Это странно. Я забыла». «Не нравится мне это», — насупила брови Зоя. «Надо ехать прямо на запад. В пророчестве сказано «запад». Выходит, лучше следопыт у нас ты?» — проворчала Талия, кинув неприязненный взгляд на охотницу. «Ты сомневаешься в моих навыках, судомойка?» — спросила Зоя, надвигаясь на Талию. «Откуда тебе знать, что такое охотница?» «Ах, судомойка? Это ты меня называешь судомойкой! Какого черта это означает, судомойка?» «Эй, вы двое!» — нервно сказал Гроувер. «Прекратите. «Хватит задираться». «Гроуэр прав», — согласилась Бьянка. «Округ Колумбия — самое надежное место». Зои ее слова не убедили, но она неохотно кивнула. «Отлично. Поехали». «Нас всех арестуют за то, что ты ведешь машину», — снова проворчала Талия. «На вид мне скорее дадут 16, чем тебе». «Возможно», — резко оборвала ее Зоя. «Но я вожу с тех пор, как изобрели автомобили. Пошли». Пока пират, следуя за микроавтобусом, нес меня на юг, я задумался над тем, шутила Зоя или говорила правду. Не знаю точно, когда изобрели машины, но мне это представлялось какой-то доисторической эпохой. Тогда люди смотрели черно-белые телики и охотились на динозавров. «Так сколько же лет Зое? И о чем говорил мистер Д? Какие неприятные переживания связаны у нее с героями?» Прилетая к Вашингтону, пират стал сбавлять ход и терять высоту. Он тяжело дышал. «Как ты?» — спросил я его. «Отлично, босс. Я мог бы перевести целую армию». «Вижу, ты что-то приуныл». Сказав это, я неожиданно почувствовал себя виноватым. Ведь я гнал Пегаса полдня без остановки, стараясь держаться вровень с машиной на шоссе. Даже для летающего коня это было слишком. «Не волнуйся обо мне, босс. Я парень крепкий». Мне хотелось верить, что он прав. Но попутно мне представлялось, как Пегас врезается в землю, не издав ни единого жалобного стона. К счастью, автобус сбавил ход. Переехав через Потомак, он углубился в центр Вашингтона. На ум мне пришли мысли о воздушных патрулях, ракетах и прочем. Я не имел точного представления о работе всех этих оборонительных систем и сомневался, чтобы обычный военный радар когда-нибудь засекал Пегаса, но не хотелось проверять это на практике. «Высади меня здесь», — обратился я к пирату. «Это достаточно близко». Пират настолько выдохся, что даже не стал протестовать. Полетев к мемориалу Джорджа Вашингтона, он опустился на траву. Белый микроавтобус остановился всего в нескольких кварталах от нас. Зоя припарковалась у поребрика. Я посмотрел на Пегаса. «Возвращайся-ка ты в лагерь. Отдохни. Пощипли травки. У меня все будет путем». «Уверенный, босс?» — спросил пират, скептически склонив голову на бок. «Ты и так достаточно потрудился», — сказал я. «За меня не беспокойся. И спасибо тебе, большущая». «Большущая-пребольшущая. Такую бы охапку сена сейчас», — задумчиво пробормотал пират. «Звучит неплохо». «Ладно, только берегите себя, босс. У меня такое чувство, что они приехали сюда не за тем, чтобы встретиться с каким-нибудь симпатягой вроде меня». Я пообещал беречь себя. Пират взлетел, описав двойной круг возле мемориала, прежде чем исчезнуть в облаках. Я поглядел на белый микроавтобус. Все его пассажиры выбрались наружу. Гроувер указывал на одно из больших зданий, вытянувшихся в ряд с торговым центром. Талия кивнула, и все четверо побрели к нему, борясь с порывами холодного ветра. Я уже было направился за ними, но вдруг застыл на месте. В квартале от меня распахнулась дверца черного седана. Из машины вышел мужчина с проседью в волосах, стриженный по-военному. Он был в темных очках и черной шинели. Конечно, может, Вашингтон и полон таких парней, но тут меня осенило, что я пару раз видел эту же самую машину на шоссе к югу. Она преследовала микроавтобус. Мужчина достал сотовый и что-то сказал в трубку. Затем оглянулся, словно чтобы проверить, все ли чисто, и пошел к торговому центру вслед за моими друзьями. Хуже всего то, что когда он обернулся в мою сторону, я узнал его. Это был доктор Торн, мантикора из Уэстоверхолла. Надев кепку-невидимку, я на расстоянии последовал за Торном. Сердце тяжело билось в груди. Если он выжил после того падения со скалы, то должна была выжить и Аннабет. Все в моих снах правильно. Она была жива и томилась в плену. Торн держался подальше от моих друзей, дабы оставаться незамеченным. Наконец, Гроувер остановился перед большим зданием, на котором было написано «Музей воздухоплавания и космонавтики», «Смитсоновский институт». Я сходил туда с мамой миллион лет назад, но тогда все казалось намного больше. Талия потянула на себя дверь. Музей был открыт, но публика явно не спешила его посещать. Слишком холодно, к тому же школьные каникулы. Зоя, Талия, Бьянка и Гроувер скользнули внутрь. Доктор Торн остановился в нерешительности. Не знаю почему, но в музей он не пошел. Повернувшись, он направился к торговому центру. В долю секунды я принял решение и пошел за ним. Перейдя улицу, Торн стал подниматься по ступенькам музея естествознания. На двери висела табличка «Закрыто на пиратское мероприятие». Потом я сообразил, что «пиратское» должно быть означает «приватное». Я вошел внутрь вслед за доктором Торном, пройдя огромный зал, где стояли чучела мастодонтов и скелеты динозавров. Спереди из-за закрытых дверей доносились голоса. Двое привратников стояли снаружи. Они открыли двери для Торна, и мне пришлось рвануть вперед, чтобы успеть проскочить за ним. То, что я увидел внутри, было настолько ужасно, что я едва удержался от громкого восклицания, которое, вероятно, стоило бы мне жизни. Я попал в огромную круглую комнату с галереей, опоясывающей второй этаж. На галерее расположились по крайней мере дюжина смертных охранников и два монстра — женщины-рептилии с двойными змеиными туловищами вместо ног. Мне уже случалось их видеть. Аннабет называла их скифскими драконицами. Но и это было не самое плохое. Между женщинами-змеями могу поклясться, что он глядел прямо на меня. Стоял мой заклятый враг Лука. Выглядел он ужасно. Лицо у него было мертвенно-белое, а светлые волосы казались почти седыми, словно за несколько месяцев он постарел на 10 лет. В глазах Луки полыхал гнев, а по щеке в том месте, где его оцарапал дракон, тянулся шрам, но сейчас этот шрам уродливо багровел, будто свежая рана. Рядом с ним, сидя так, что полумрак скрывал его, находился еще один человек. Я видел только костяшки пальцев, сжимавших позолоченные подлокотники кресла, похожего на трон. «Итак?» — спросил мужчина, сидевший в кресле. Голос его был точно таким, как в моем сне. Неотвратительным, вызывающим мурашки, как у Кроноса, а гораздо ниже и мощнее. Казалось, будто горит сама земля. Звук его заполнял всю комнату, хотя он даже не повышал голоса. Доктор Торн снял очки. Его разноцветные глаза, карий и голубой, блестели от волнения. Он неловко поклонился и произнес своим чудным французским акцентом. «Они здесь, мой генерал». «Знаю, болван», — отозвался трубный голос. «Но где?» «В ракетном музее». «В музее воздухоплавания», — раздраженно поправил его Лука. Доктор Торн сверкнул глазами на Луку. «Как скажете, сэр». У меня возникло чувство, что доктору Торну доставило бы куда больше удовольствия пронзить Луку своим шипом, чем назвать его сэр. «Сколько их?» — спросил Лука. Торн притворился, что не слышит. «Сколько их?» — потребовал ответа генерал. «Четверо, генерал», — ответил Торн. «Гровер Ундервуд, сатир, и девушка с колючими черными волосами в, как это говорится, в панковском прииде и с ужасным щитом. Талия», — сказал Лука. «С ними еще две девушки-охотницы. На одной серебряный венчик». «Эту я знаю», — рыкнул генерал. Все присутствующие в зале зашевелились, словно испытывая некий дискомфорт. «Позвольте мне заняться ими», — сказал Лука генералу. «У нас достаточно терпения», — оборвал тот. «У них уже и так хлопот полон рот. Я подослал туда одного старого приятеля, который не даст им соскучиться. Но... мы не можем рисковать тобой, мой мальчик». «Да, мальчик», — подхватил доктор Торн с жестокой усмешкой. «Ты еще слишком хрупок для риска. Разрешите мне покончить с ними?» «Нет». Тот, кто назывался генералом, поднялся с кресла, и я впервые смог разглядеть его. Он был высокий и мускулистый, со смуглой кожей и прилизанными, зачесанными назад волосами. Дорогой коричневый шелковый костюм, какие носят парни с Уолл-стрит, сидел на нем как влитой, но вы никогда не ошибались бы, приняв этого пижона за брокера. У него были грубые черты лица, широкие плечи и ручищи, которыми наверняка можно как соломинку переломить древко флага. И каменно-тяжелый неподвижный взгляд. У меня появилось чувство, будто я гляжу на ожившую статую. Поразительно, что он вообще мог двигаться. «Ты уже подвел меня, Торн», — прогрохотал он. «Но, генерал, никаких оправданий». Торн вздрогнул. Когда я впервые увидел его в черной форме в Уэстовере, то подумал, что Торн производит жуткое впечатление. Но теперь, стоя перед генералом, Торн выглядел как глупый новобранец. Совсем другое сам генерал. Ему и форма была не нужна, он родился командиром. «За проявленную тобой нерасторопность тебя следует бросить в одну из ям Тартара», — произнес генерал. Ты был послан схватить ребенка, одного из трех старших богов, а притащил какую-то хилую дочку Афины. Но вы обещали мне месть, — запротестовал Торн. Обещали позволить командовать самому. Я, главнокомандующий повелителя Кроноса, — провозгласил генерал. И я буду выбирать таких помощников, от которых можно ожидать результатов. Только благодаря Луке мы вообще спасли наш план. А теперь с глаз моих долой, Торн, пока я не заставил тебя прислуживать мне. Торн побагровел от гнева. Я решил, что у него сейчас появится пена на губах, или он начнет метать свои шипы. Но он только неуклюже поклонился и вышел. А теперь, мальчик мой, генерал повернулся к Луке. Первое, что нам надлежит сделать, это изолировать полукровку Талию. Тогда чудовище, которое мы ищем, придет за ней. «Думаю, будет непросто разделаться с охотницами», — ответил Лука. «Зоя — ночная тень. Не смей произносить ее имя». «Простите, генерал». Лука поперхнулся. «Я просто...» Махнув рукой, генерал приказал ему молчать. «А вот теперь я покажу тебе, мой мальчик, как мы расправляемся с охотницами». Он указал пальцем на стража с первого этажа. «Ты! Ты достал зубы?» Парень, пошатываясь, выступил вперед с керамическим горшком в руках. «Так точно, генерал. Давай, сажай». Посреди комнаты располагался большой круг, покрытый слоем грунта. Здесь, как я предполагал, должны были устроить выставку динозавров. Я с тревогой следил за тем, как страж вынимает из горшка острые белые зубы и втыкает их в почву. Затем он присыпал их сверху землей. Генерал следил за ним. Холодная улыбка блуждала у него на губах. «Готово, генерал!» Стражник отступил назад и вытер руки о мундир. «Превосходно! Полей их, и мы дадим им почуять добычу!» Парень взял небольшую жестяную лейку с нарисованными на ней маргаритками. Зрелище было дикое, поскольку поливал он не водой. Из носа лейки брызнула темная красная жидкость, и у меня возникло впечатление, что это далеко не гавайский пунш. Земля стала пузыриться и спучиниваться. «Скоро, Лука», — произнес генерал. «Я покажу тебе солдат, рядом с которыми армия своего суденышка ничего не стоит». Лука сжал кулаки. «Я потратил целый год, тренируя свое войско. Когда принцесса Андромеда приплывет к горе, они будут лучшими». «Ха-ха», — произнес генерал. «Не отрицаю, что твои войска составят чудесную почетную стражу для повелителя Кроноса. И ты, конечно, сыграешь свою роль». Мне показалось, что Лука еще больше побледнел после этих слов. «Но под моим руководством силы повелителя Кроноса увеличатся 100 крат. Ничто не сможет устоять перед ними. Взгляни на мои великолепные машины для убийства». Почва зашевелилась, и оттуда прорезались нечто. Я невольно отступил. В каждой лунке, где был посажен зуб, из земли пробивалось какое-то существо. Первое, вылезшее наружу, произнесло «Мяу». Это был котенок, маленький, с оранжевыми полосками, как у тигра. Затем появился еще один, потом еще, пока в грязи не образовались целая копошащаяся дюжина зверюшек. Все растерянно воззрелись на них. «Что это такое?» — проревел генерал. «Шустрые милашки-котята! Где ты взял эти зубы?» Стражник, принесший зубы, съежился от страха. «С выставки, сэр. Точь в точь, как вы сказали. Зубы саблезубого тигра». «Да нет же, идиот! Я сказал, зубы тираннозавра! Собери это дьявольское отродье этих пушистых маленьких бестий и выбрось за дверь! И чтобы больше ты мне на глаза не попадался!» Стражник в ужасе уронил лейку. Собрав тигрят, он ретировался из зала. «Ты!» — генерал указал на другого стражника. «Принеси те зубы, что надо! Живо!» Второй стражник бросился выполнять приказ начальства. «Дурачье!» — пробормотал генерал. «Вот почему я не использую людей», — сказал Лука. «На них нельзя положиться». «Они слабы умишкам, продажны и склонны к насилию», — ответил генерал. «Я люблю их». Через минуту солдат проворно вбежал в комнату с полным пригоршнем крупных острых зубов. «Превосходно», — произнес генерал. Забравшись на перила галереи, он тяжело спрыгнул с высоты 20 футов. В месте приземления мраморный пол под его кожаными ботинками пошел трещинами. Генерал стоял, морщась от боли и потирая плечи. «Будь проклят этот остеохондроз!» «Горячие припарки, сэр?» — спросил стражник. Пару таблеток Тайленола? Нет, само пройдет. Генерал смахнул пыль со своего щегольского костюма, потом схватил зубы. Я сделаю это сам. Он поднял вверх один из зубов и улыбнулся. Зубы динозавра. Ха. Эти глупые людишки даже не понимают, что владеют зубами дракона. И не просто дракона. Эти из самой древней Спарты. Как раз то, что нам нужно. Он посадил их в землю. Ровно 12 штук. Затем наполнил лейку. Побрызгал на землю красной жидкостью. Отшвырнул лейку и широко раскинул руки. «Восстаньте!» Земля задрожала. Одна единственная рука, похожая на руку скелета, вырвалась из-под земли, цепко хватая воздух. Генерал взглянул наверх, на балкон. «Быстро! У кого есть приманка?» «Есть повелитель!» Прошипела одна из змееподобных леди и вытащила серебристую перевязь, которую носит охотница. «Превосходно!» — ухмыльнулся генерал. «Как только мои воины учуют запах, они будут неутомимо преследовать его хозяев. Ничто не остановит их, никакое оружие, известное полукровкам или охотницам. Они разорвут охотниц и их союзников в клочья. Бросай сюда!» Как только он сказал это, скелеты восстали из-под земли. Их было 12, по числу зубов, которые посадил генерал. Они ничуть не походили на скелеты Хэллоуина или те, что можно увидеть в дешевых фильмах. Я видел, как они облекаются плотью, превращаются в людей. В мужчин с тусклой серой кожей и желтыми глазами, в современной одежде. В серых футболках, обтягивающих могучие бицепсы, в камуфляжных брюках и сапогах с высокими голенищами. Если не слишком приглядываться, то можно почти поверить, что это люди. Только вот плоть у них была прозрачная. И кости просвечивали сквозь нее, как на рентгеновском снимке. Один из них в упор смотрел на меня холодным взглядом. И я понял, что никакой кепкой-невидимкой его не одурачишь. Леди-змея выпустила перевязь, и та, колыхаясь в воздухе, скользнула в руки генерала. Как только он отдаст ее своим воинам, они будут преследовать Зою и охотниц до полного уничтожения. Времени на раздумье у меня не оставалось. Я ринулся вперед. Прыгнул, что было сил, и, врезавшись в ряды воина, схватил перевязь на лету. «Что это еще такое?» — проревел генерал. Я приземлился у ног зашипевшего скелета-воителя. «Чужак!» — проревел генерал. «Укрывшийся плащом тьмы! Закрыть двери наглухо!» «Это Перси Джексон!» — пронзительно выкрикнул Лука. «Это он!» Я стремглав кинулся к выходу, но услышал треск рвущейся ткани и понял, что воин-скелет оторвал кусок моего рукава. Когда я оглянулся, он поднес ткань к носу, принюхиваясь к запаху, и затем пустил приманку по кругу. Я едва не завопил от страха, и в последний момент проскользнул в дверь, прежде чем стражник тяжело захлопнул ее за моей спиной. Потом, что есть силы, помчался прочь.